Чепурный прислонил бумажку к кирпичу и дал на ней доказательство. Человек был и ушел, курей нету, они истрачены на довольствие рефотряда. Предчевревкома Чепурный. «Число поставьте», — попросил командированный из почпа. «Такого-то месяца и числа. Без даты времени ревизия опорочит документ». Но Чепурный не знал сегодняшнего месяца и числа. В Чевенгуре он забыл считать прожитое время, знал только, что идет лето и пятый день коммунизма, и написал «летом 5 ком». «Ага», — поблагодарил куровод. «Ну, этого достаточно, лишь бы знак был. Благодарю вас». «Вали», — сказал Чепурный. «Кирей, проводи его до края, чтоб он тут не остался». Вечером Чепурный сел на завалинок и стал ожидать захода солнца. Все чевенгурцы возвратились к кирпичному дому, убрав на сегодня 40 домов к прибытию пролетариата. Чтобы наесться, чевенгурцы ели полугодовалые пироги и квашеную капусту, заготовленные чевенгурской буржуазией сверх потребности своего класса, надеясь на бессрочную жизнь. Невдалеке от Чепурного сверчок, житель покоя и оседлости, запел свою скрежещущую песнь. Над рекой Чевенгуркой поднялась теплота вечера, точно утомленный и протяжный вздох трудящейся земли перед наступавшую тьмою покоя. «Теперь скоро сюда надвинутся массы», — тихо подумал Чепурный. «Вот-вот и зашумит Чевенгур коммунизмом. Тогда для любой нечаянной души тут найдется утешение в общей обоюдности». Жеев во время вечера постоянно ходил по огородам и полянам Чевенгура и рассматривал места под ногами, наблюдая всякую мелочь жизни внизу и ей сожалея. Перед сном Жеев любил потосковать об интересной будущей жизни и погоревать о родителях, которые давно скончались, не дождавшись своего счастья и революции. Степь стала невидимой, и горела только точка огня в кирпичном доме, как единственная защита от врага и сомнений. Жеев пошел туда по умолкшей, ослабевшей от тьмы траве, и увидел на завалинке бессонного Чепурного. — Сидишь, — сказал Жеев, — дай и я посижу, помолчу. Все большевики-чевенгурцы уже лежали на соломе на полу, бормоча и улыбаясь, в беспамятных сновидениях. Один Кеша ходил для охраны вокруг Чевенгура и кашлял в степи. «Отчего-то на войне и в революции всегда люди видят сны», — произнес Жеев. «А в мирное время того нет. Спят себе все как колчушки». Чепурный и сам видел постоянные сны, и поэтому не знал, откуда они происходят и волнуют его ум. Прокофий бы объяснил, но его сейчас нет, нужного человека. «Когда птица линяет, то я слышал, как она поет во сне», — вспомнил Чепурный. «Голова у нее под крылом, кругом пух, ничего не видно, а смирный голос раздается». «А что такое коммунизм, товарищ Чепурный?» — спросил Жеев. «Кирей говорил мне, коммунизм был на одном острове в море, а Кеша, что будто коммунизм, умные люди выдумали». Чепурный хотел подумать про коммунизм, но не стал, чтобы дождаться Прокофия и самому у него спросить. Но вдруг он вспомнил, что в Чевенгуре уже находится коммунизм, и сказал, когда пролетариат живет себе один, то коммунизм у него сам выходит. «Чего ж тебе знать, скажи, пожалуйста, когда надо чувствовать и обнаруживать на месте? Коммунизм — это обоюдное чувство масс». Вот Прокофий приведет бедных,